Глава 14. Под окнами Настиной хаты буйно разросся калиновый куст. Издалека видно, как пламенеет он налившимися гроздями, томно шевелит лапчатой листвой и будто сторожит покой хаты. По утрам каждая красная бусинка на податливых ветвях встречает солнце чистой слезой росы, которая искрится и сверкает, словно множество крохотных солнышек. А когда огненное светило поднимается выше и исторгает на землю потоки горячих лучей, листья калины напружиниваются, выгибаются ладошками, а тяжелые кисти радостно блестят, тянут свои пламенные мордашки к солнцу и беззвучно брызжут ядрено-красным смехом. Много хлопот доставила Насте эта калина. Маленьким кусточком принесла она ее из леса той давней осенью, когда родилась Маринка, и посадила под хатой. Пусть растет на счастье доченьки. Настя знала, что на огороде Ярчуков царствует грецкий орех, посаженный покойной матерью Павла сыну на счастье. Орех с годами стал матерым, величественным, урожайливым. И с суеверным чувством не раз думала, что, может, поэтому разминулся Павел со смертью на войне. Настя берегла калину от морозов и ветров, ухаживала за ней, как за самой Маринкой. А кусточек, пока набрался силы, долго грустил по лесной земле и лесной родне своей. Рос трудно, как трудно росла Маринка. Не сложилась судьба у Насти. Где-то в дальних неведомых краях на войне сгинул ее муж, после войны умерла мама, и осталась Настя мыкать на белом свете тусклое вдовье горе с дочуркой-крошкой на руках. Надо было работать в колхозе, вести немудреное домашнее хозяйство, а тут трудные 46-й и 47-й годы, до налоги, до займы, до пустой трудодень. Потом начало свершаться то, чему давно надлежало свершиться. Отменили постепенно налоги, займы, хлебозаготовители перестали под метелку очищать колхозные коморы. Хлеборобы, наконец, наелись хлеба. Будто новый век пришел в Кахановку. Не вдруг, не сразу, но пришел. На местах вырубленных садов и ливад теперь каждой весной кудрявятся снежной белизной молодые деревья. Вернулись в село соловьи и кукушки, наполнив теплые весенние вечера и зябкие утра той песенной перекличкой, от которой млеют девчата и молодицы. Через зеленые улицы, через веселые садки и тучные огороды шагнули столбы, пронеся над ними певучие электрические провода. Пришел новый ритм жизни на колхозные фермы, в кузницу, на мельницу. Вспыхнул непривычно яркий свет на улицах, в клубе, в магазине, в селянских хатах. Но главное, люди в Кахановке как-то расцвели. Их лица засветились уверенностью в завтрашний день. Друг перед другом не таили больше своих мыслей. Крестьяне почувствовали, наконец, что упрочается под ними земная твердь, и хотели верить, что так будет всегда. Настя работала дояркой. Словно помолодела она, когда механизировали ферму. Не так болели вечерами руки, не ныла мучительно спина. Радовалась густому заработку. Уже каждый год хлеб за хлеб заходил, и в хате не переводилось все главное, что требуется к хлебу, а ее кровинушка Маринка бегала зимой в школу в фасонной шубейке, в фабричных валенках, надевала такие платьицы и туфельки, о каких Настя в детстве и в молодости и мечтать не могла. Поздней осенью Настя бережно обрывает кисти калиновых ягод и длинными нисками вешает их на чердаке, а зимой, когда мороз подслащивает горькую калину, пускает их в дело. В Кахановке не было секретом, что Настя тайком гонит самогонку на продажу. В алчную минуту, даже среди ночи, когда спиртного уже нигде не достанешь, разгулявшиеся мужики нетерпеливо стучатся в Настину хату. Настя клянется им божиться, что горилки у нее и сроду не бывает. А когда запоздалый покупатель уже готов упасть перед ней на колени или уйти несолоно хлебавши, милостиво сознается, что держит для себя на случай хвори пару бутылок калиновки, приготовленный по особому рецепту, и делает страждущему человеку одолжение, ну, разумеется, по повышенной цене. От Настиной Калиновки хмелеют до зеленого тумана даже самые испытанные выпивохи. Но еще больший хмель таила в себе дочка Настина, Маринка. Расцвела Маринка, словно калина, под окнами хаты, и нервно радуется Настя. Может, поэтому, любуясь дочерью, она все еще в последнее время обращается мыслями к своим молодым годам. Давно угасла в ней любовь к Павлу Юрчуку, та первая любовь, которую трудно было укротить и которая долгие годы, уже сломленная, еще томила душу. Но любовь, как огонь, всегда оставляет следы. Настя пытается скрывать их за притворным безразличием, когда встречается с Павлом, за приветливой дурашливостью и мнимой сердечностью в разговорах с Тодоской, его женой. В душе она всегда чувствует неискупную вину перед Павлом, что не дождалась его возвращения из армии и вышла замуж за другого. А Тодоску почему-то ненавидит лютой ненавистью. Нет, не беды она желала Тодоске. Хотела только одного — всегда чувствовать над ней свое бабье превосходство. Сама подчас поражалась, что при Тодоске, особенно на людях, у нее откуда-то брались острые словца с озорным накалом. Их можно толковать и так, и этак, но никак нельзя обижаться. И вдруг Настя узнала, что сын Тодоски и Павла метит к ней в зятья. А Маринка, по всему видно, любит Андрея. Горшая беда и не снилась Насте. Не только потому, что очень не хотелось ей родниться с Тодоской и что боялась частых встреч с Павлом, которых будет трудно избежать, если Маринка выйдет замуж за Андрея. Рушилась ее надежда на далекую от тяжкого крестьянского труда Маринкину долю. Ведь сколько вдовьих ночей провела она в радужных мечтаниях и печальных тревогах, сколько лет безмолвно и тайно носила в сердце веру, что единственная дочь ее выучится и будет жить в городе, найдет там свое счастье с каким-нибудь видным хлопцем. А когда появятся внуки, не обойдется Маринка без матери, позовет ее к себе, и, может, хоть на старости лет изведает Настя иной жизни, совсем не похожей на ту, которой сыта по горло. А что же теперь? Насте даже обидно думать, что ее ненаглядная дочь, ее надежда и ее судьба может стать женой простого сельского парубка. Еще обиднее, что люди и не удивятся этому. Может, радоваться даже будут, что ухватила Настя луну зубами. И теперь не услышит она восторженных поздравлений, не уловит догадливым взглядом чужую зависть в глазах других матерей, не почувствует, что доля, наконец, вознаградила ее за все прошлые беды. Нет, Маринка зелена еще умом и сердцем. Не знает она, где живет ее счастье. А Настя на то и мать, чтобы выветрить любовный дурман из головы дочери. Нашла себе милого. Разве только и света, что в окне. Иное дело, когда сама она, Настя, полюбила в молодости Павла. Так они же росли под одной стрехой. И Настя действительно никого другого не видела и не знала. А Маринка ведь техникум кончает. Как же помочь беде? Надо Сереге Лунатику поклониться. Он всегда рад присоветовать Насте что-либо. Правда, Серега сам надеется стать сватом Насти. Не раз закидывал слово о сыне своем Федоте. Но Маринка, слава богу, отвадила Федота. Надо дать знак Сереге, чтобы нашел случай зайти. Настя запретила ему появляться в ее хате летом, когда дома Маринка. И калиновку при дочери Настя не варит, так что и повода нет. Но Серега найдет повод, еще с детства он сердцем привязан к Насте, он не гордый, не то что Павел. Зато и она умеет сказать Сереге слово, когда он в хмельном буйстве плачет пьяными слезами и кается в тяжком грехе своем, который тайно сотворил еще в войну. Жизнь учителя прошу на его совести. Люди знают об этом, но молчат. И Серега знает, что люди знают. не раз в петлю порывался, да Настя своей бабьей сердечностью заставляла его идти на перемирие с бунтующей совестью. Может, самой сходить к Сереге? Благо, не дома он, а у старой Левады достраивает хату.